Русалочка. Русалочка Ариэль живет на дне бескрайнего синего океана вместе с отцом, царем Тритоном, своими сестрами и друзьями. Конечно же, она любит море, но больше всего русалочка обожает все, что появилось с земли. Поэтому Ариэль часто исследует утонувшие корабли и находит в них разные удивительные вещи. Вот, например, сегодня она нашла вилку. Ариэль раньше никогда такого не видела, и ее лучший друг, рыбка Флаундер, тоже. А вот чайка Скаттл, похоже, большой знаток человеческих штучек, уверен. «Это вихрочубчик!» — восклицает он. «Люди используют его для своих волос». И чайка расчесывает вилкой перья. Между тем морская ведьма Урсула наблюдает за русалочкой из темноты своей подводной пещеры и все думает о том, как бы ей захватить власть. Ведьма хочет править океаном вместо отца Ариэль, строгого повелителя морей. Прямо сейчас царь очень зол на свою младшую дочь. Он же велел ей никогда не приближаться к людям, а она ослушалась. «И чтобы никогда не смело подниматься на поверхность», — говорит он принцессе. Но Ариэль не слушается. Ей слишком любопытно. Так любопытно, что однажды русалочка забирается прямо на борт человеческого корабля, спрятавшись, конечно. И из своего укрытия Ариэль видит принца Эрика. На день рождения ему подарили его же статую. Эрик — очаровательный молодой человек, и Ариэль с первого взгляда в него влюбляется. Но вдруг начинается страшная буря. Высокие волны обрушиваются на корабль. Принц пытается помочь и падает в море. Ариэль спешит на помощь и выносит его на поверхность воды. Ариэль вытащила Эрика на берег. «Я не слышу биения сердца», — восклицает неуклюжий Скаттл, прикладывая ухо к ноге принца. Но, к счастью, Эрик только потерял сознание. Русалочка поет ему свою песню. «Как я хочу убежать туда, где только ты один, и просто быть рядом». Только Эрик начинает приходить в себя, его дворецкий спешит на берег помочь принцу. Ариэль скорее ныряет обратно в воду, чтобы ее не заметили. Русалочка возвращается на дно океана к статуе принца, которая потонула во время бури, и начинает мечтать. Но вскоре ее мечты прерывает царь Тритон. Он узнал о том, что случилось, и грозно провозглашает: «Отношения между нами и людьми строго запрещены». «Вот только Ариэль все равно. Я люблю его», — восклицает русалочка. Тогда своим волшебным трезубцем царь разрушает статую принца. Ариэль остается одна, в слезах, пока к ней не подплывают Флотсом и Джетсом, слуги угри морской ведьмы. «Урсула может помочь», — шепчут они. В своей пещере Урсула улыбается русалочке. «Значит, ты влюбилась в человека?» — спрашивает она. И обещает превратить Ариэль в человека на 3 дня. Если на 3-й день до заката принц подарит ей поцелуй истинной любви, русалочка навсегда останется человеком. А если нет, тогда ты в моих руках, предупреждает ведьма. Взамен Ариэль должна отдать Урсуле свой чудесный голос. Русалочка соглашается. Она на все готова ради любви. Одним заклинанием ведьма забирает у Ариэль голос, запирая его в ракушку, и дарит русалочке человеческие ноги. Чуть позже Эрик встречает Ариэль на пляже. И он очень рад. Это девушка, которая спасла его. Та, которая спела ему такую чудесную песню. Но вскоре он понимает, что Ариэль не может говорить. И разочарованно вздыхает. «Тогда вы не она». Вот только принц все равно влюбляется в милую Ариэль. И вот однажды вечером на лодке, когда друзья-русалочки поют романтическую песню, принц уже готов подарить ей поцелуй истинной любви, но флотсам и джетсам опрокидывают лодку. Конечно, их послала Урсула. Ведьма больше не может ждать. Она превращается в прекрасную девушку и поет голосом Ариэль. С заклинанием Урсула заставляет Эрика полюбить себя. И принц решает в тот же день на ней жениться. Да, еще чуть-чуть, и Ариэль потеряет все. Любовь, о которой она так долго мечтала, и свободу. Кажется, что надежды больше нет. Но Скаттл в отражении в зеркале видит, что невеста принца — никто иная, как Урсула. Зеркала не лгут. Надо остановить ведьму. Скаттл и его друзья спешат на свадебный корабль, чтобы помешать женитьбе принца и Урсулы. Птицы устраивают переполох, поливают Урсулу водой, а Скаттл срывает с шеи Урсулы ожерелье с ракушкой, где хранится голос Ариэль, и швыряет его на землю. Принц спешит к русалочке, с восторгом восклицая: «Так это ты!» Но «Слишком поздно!» — смеется Урсула и высвобождает свои щупальца. Ведьма права. Сделка есть сделка. Солнце село, а Эрик не успел поцеловать Ариэль. Ее ноги исчезли, а вместо них вновь появился русалочий хвост. Теперь Урсула может делать с Ариэль что захочет, если, конечно, царь Тритон не согласится стать рабом ведьмы. И царь из любви к своей дочери соглашается. Урсула превращает его в слабое, беззащитное существо и радостно хохочет. Теперь она — владычица океана. Ариэль и Тритону остается только смириться. Но есть такие люди, которые никогда не сдаются. Пусть Урсула превратилась в огромное чудовище, Эрик храбро наступает на нее, ведя к ведьме свой корабль острым носом вперед. Злой ведьме приходит конец. Она исчезает в море, и ее магия вместе с ней. Царь Тритон снова превращается в могущественного повелителя океана, и он решает, что русалочка должна сама выбирать свою судьбу и свою любовь. С заклинанием Тритон возвращает дочке ноги. Ариэль бежит к своему принцу и крепко его обнимает. Как она счастлива! И вот в один солнечный день Ариэль выходит замуж за своего возлюбленного, Эрика. Празднуют все, и на земле, и в море, а свадебный корабль отправляется в путешествие. Мечта Ариэль, наконец, исполнилась. Она нашла любовь, глубокую, как бескрайний синий океан.